Ситуация. Попытка учителя выявить какого-то виновника неприятного происшествия, подсказки, списывания, помощи на контрольных и тому подобного, как правило, малоуспешны. Как можно объяснить бесперспективность разрешения подобных ситуаций? Решение. Все дело в том, что на один и тот же поступок взрослый и подросток смотрят с разных точек зрения. По-разному оценивают смысл поступка. С точки зрения взрослого это нарушение норм поведения. С точки зрения подростка это помощь товарищу. Подросток, даже понимая взрослого, обычно говорит: «Все это, конечно, правильно, но если любишь товарища, то дашь списать. Нельзя не помочь товарищу». Именно помощь товарищу – основная цель и мотив подобных поступков. Отказать в помощи – значит нарушить верность товарищу. Взрослый должен знать отношение подростков к тому или иному вопросу, ситуации, и не требовать того, что заведомо не будет выполнено, или перестроить отношение подростков к этому вопросу.